пьянстве. Жуйте пищу с закрытым ртом. Старайтесь не чавкать, это режет ей слух. Одежда ваша должна быть в безупречном состоянии. Если ваша возлюбленная дева, вам придется бриться и принимать душ дважды в день. Пользуйтесь дорогим одеколоном, следите за прической, меняйте рубашки, чистите ботинки каждый день и не забудьте о хороших манерах. Не приглашайте деву на ипподром и не выбрасывайте у нее на глазах недельный заработок, делая ставку на фаворите скачек. Провожая ее домой, не набрасывайтесь на нее с объятиями и поцелуями, даже если это ваша десятая встреча. И вообще, в случае с девой лучше не доиграть, чем переиграть. Будьте ненавязчивы, внимательны, но не приставучи, любезны, но не до приторности. Короче, во всем соблюдайте меру. Пригласите ее в театр, красочное шоу, парады, карнавал понравятся ей не меньше, ибо в них она найдет выход своим сдерживаемым эмоциям. Ее высокоразвитый интеллект в сочетании с тонким артистическим вкусом помогает ей мгновенно улавливать суть происходящего. Если бы бродвейские продюсеры поняли это, они завалили бы ее бесплатными приглашениями на все премьеры. Дева — превосходный критик. Любя драматургию, музыку и книги, она, тем не менее, критикует их, как никто другой. Вообще, женщина-дева критически относится ко всему, начиная с вашего вида и кончая вашими словами и поступками. Критиковать для нее так же естественно, как для вас дышать. Но не подумайте последовать ее примеру. Это против правил игры. Ни о какой адекватности между вами не может быть и речи. Все дело в том, что своим острым умом она видит собственные недостатки не хуже, а лучше, чем вы, и судит себя столь же строго. Поэтому она не нуждается здесь в вашей помощи. Несомненно, привлекательной чертой вашей возлюбленной девы будет то, что вам почти ни о чем не придется заботиться. Она все возьмет на себя и будет делать это с удовольствием. Дева – образец верности и преданности. Если в каких-то случаях вам доведется услышать о ее похождениях, то, скорее всего, это лишь способ доказать что-то себе или окружающим. Обычно подобные эскапады крайне редки и непродолжительны. А если деве и взбредет в голову ступить на стезю порока, она сделает это так искусно, что вы об этом никогда не узнаете. Но такое поведение скорее исключение из правила. Обычно, если дева действительно вас любит, вы можете быть уверены в ее верности, даже если ей придется провести месяц на необитаемом острове наедине с Ален Делоном или Жан-Полем Бельмондо. Вы спрашиваете, сохранит ли она вам верность 2 месяца? Вопрос, конечно, сложный. В конце концов, она ведь тоже человек. В ее груди бьется нежное и страстное сердце, только девы научились хорошо владеть своими эмоциями и редко демонстрируют их посторонним. Хотя девы придирчивы и уделяют слишком много внимания мелочам, это не мешает им быть добрыми, бескорыстными и необычайно заботливыми. Постарайтесь относиться к их недостаткам как к достоинствам. В самом деле, что бы мы делали на этом свете, не подмечай девы всех несовершенств нашей жизни и не вступай с ними в решительную борьбу. Полагаю, что вы принадлежите к той породе умных мужчин, которые расценивают эту раздражающую кое-кого придирчивость как стремление дев помочь вам стать совершеннее. Мягкая, спокойная манера общения, свет, излучаемый ее глазами, и тонкий юмор, которым она в совершенстве владеет, уже успели вас пленить, не так ли? Иначе вы не стали бы бриться дважды в день и регулярно посещать библиотеки и музеи. Смех девы удивительно ей идет и напоминает перезвон сотен колокольчиков. Эта женщина очень проницательна, поэтому не пытайтесь ее обмануть. Правда для нее — синоним красоты. Она раскроется только перед тем, кому полностью доверяет. Вы же, со своей стороны, должны быть внимательны к ее маленьким просьбам и привычкам, которые имеют для нее огромное значение. Выразите восхищение ее крошечному полосатому котенку, и не удивляйтесь, когда она каждые 5 минут будет очищать пепельницу. Несмотря на скромность и даже некоторую робость, в ней заключены большая жизненная сила и мудрость. Она — ядро, вокруг которого вращаются все члены семьи, а ее способность выстоять самой и поддержать близких в трудную минуту поистине безгранична.